Дневник, Москва, 2 февраля 1937. Полдень. Встречались с посланником. Он был в США и Вашингтоне несколько раз. Мнения по процессу виновны. Обсуждали Коминтерн. Примечание мемуариста. Опять фамилия посланника, вымарана Дэйвисом из дневника. 4 часа дня. Приходил Дженкинс, американский инженер. Он строит листопрокатный стан на Донбассе. Дал интересное описание промышленности этого региона и плотины Купера, уступающей только плотине Боулдера. Описал алюминиевый комбинат, листопрокатную фабрику и тому подобное. У него высокое мнение об умственных способностях русских инженеров. Примечание мемуариста. Плотина Боулдера на самом деле это дамба Гувера. Одна из крупнейших плотин с гидроэлектростанцией в США. Высота плотины более 200 метров. Забавно, что до 1932 года плотина называлась дамбой Гувера. Но как только президент Гувер проиграл выборы Рузвельту, она превратилась в плотину Боулдера. Дэйвис, как последовательный сторонник Рузвельта, называет ее только так. Занятно, что через 2 года после ухода Рузвельта дамба опять обрела имя Гувера. А нам говорят, что это большевики любили города переименовывать. С плотиной Купера еще любопытнее. На самом деле имеется в виду легендарная Днепрогэс. Действительно, при ее сооружении привлекали в качестве консультанта известного американского строителя плотин Хью Купера. При этом главным проектировщиком плотины и станции был советский инженер и академик Иван Александров. Впрочем, за помощь в работе мистер Купер таки получил свой орден Трудового Красного Знамени. Продолжаем. 5:15 вечера. Внешнеполитическое ведомство пригласило нас на просмотр советских кинофильмов. Смотрели хронику нашего прибытия и встречи с Калининым в качестве короткого ролика и основной фильм «Драму о революции». Французский оборонный бюджет. Журнал. Москва, 3 февраля 1937. Французское казначейство одобрило расходы на национальную оборону в 14 миллиардов франков, примерно 700 миллионов долларов, на следующие 3 года. Насколько разительный контраст с советами. Франция одобрила около 250 миллионов долларов в год на 38-й, 39-й и 40-й. Россия планирует потратить только в 1938 году в золотом пересчете в 10 раз больше. Дневник, Москва, 3 февраля 1937. Полдень. Встречались с посланником. При обсуждении процесса конфиденциально проинформировал, что и по его мнению обвиняемые были виновны. Примечание мемуариста. Опять безымянный посланник из дневника. По всей видимости, уже другой. Не вполне понятно, посол Дэйвис встречается с крупными дипломатами других стран, или это к нему наши наркомы в посольство бегают. Опять же, вне контекста непонятна должность. Британское слово «министр» может означать как настоящего министра, так и дипломатического советника или чиновника высокого ранга. Продолжаем. 5:30 вечера. Приехал германский посол граф фон дер Шуленбург. Он очень жизнерадостен и привлекателен на свой германский манер. Обсуждали процесс и тяжелое положение немецких заключенных под арестом, которым не допускаются германские дипломатические представители. Он сказал, что 40 или 50 немцев находятся под арестом или постоянно содержатся в заключении. 3 новых арестовали только вчера. Это его занимает. Он саркастически смеялся при ссылках на процессе на предполагаемые действия Германии.